Глава 5. Посетитель по объявлению. Утренние треволнения оказались слишком тяжелы для моего слабого здоровья. Я лег на диван, пытаясь заснуть на пару часов, но все усилия были напрасны. Всякий раз, как я закрывал глаза, передо мной возникало искаженное павианье лицо убитого. Если когда-либо человеческие черты выражали порок и злобу в своем наивысшем проявлении, они определенно принадлежали иноку Де Дребберу из Кливленда. Чем больше я думал об этом деле, тем удивительнее казались предположения моего друга о том, что убитый был отравлен. Я вспомнил, как Холмс понюхал его губы и решил, что, наверное, запах навел частного сыщика на эту мысль. И опять же, что могло стать иной причиной смерти, если на теле нет никаких ран и следов удушения? Но, с другой стороны, чьей же тогда кровью был столь щедро залит пол? Следов борьбы или оружия, которым убитый мог ранить противника, тоже не нашли. Я чувствовал, что не смогу спать спокойно, пока не получу ответы на все эти вопросы. Холмс вернулся домой поздно. «Что случилось?» — спросил он меня. «На вас лица нет. Вижу, что дело с большой Брикстонской дороги совсем вас доконало». «Сказать по правде, да», — признался я. «Мне следовало бы быть менее чувствительным, пройдя закалку в Афганистане. Я ведь видел, как моих товарищей рубили на куски в Майвонде и не терял самообладания». «Могу вас понять. В этом деле есть тайна, от которой разыгрывается фантазия. А когда ничего такого нет, как у вас на службе, то и не страшно. Видели вечернюю газету?» «Нет». Там довольно толковая заметка. В ней не упоминают о том, что после поднятия трупа на пол упало женское кольцо. Это очень хорошо. «Почему?» «Взгляните на это объявление», — ответил он. «Я разослал его утром во все газеты после того, как расстался с вами». Он бросил передо мной газету. Я кинул взгляд на показанное им место. Это было первое объявление в разделе «Находки». «Сегодня утром», — начал читать я, — «на Брикстон-роуд между таверной «Белый олень» и Голландской аллеей найдено гладкое золотое обручальное кольцо. Обращаться сегодня к доктору Ватсону, 221-Б, Бейкер-стрит, между 20 и 21 часами вечера». «Извините, что воспользовался вашим именем», — сказал Холмс. «Если бы я указал свое, некоторые из этих болванов могли бы заинтересоваться и еще чего доброго вмешались бы». «Ничего страшного», — успокоил его я. «А если кто-нибудь отзовется? У меня ведь нет того, что ему нужно». «Ну как же нет», — сказал он, вручая мне кольцо. «Это очень даже подойдет. Почти что точная копия». «И кто же, по-вашему, должен прийти по объявлению?» «Человек в коричневом пальто, кто же еще? Наш краснолицый друг в башмаках с квадратными носами. Не придет сам, так пришлет сообщника». «Он не сочтет это чересчур опасным?» «Уверен, что нет. Если мое видение этого дела верно, а я имею все основания полагать, что это так, этот человек пойдет на любой риск, лишь бы не лишиться своего кольца. Думаю, он обронил его в тот момент, когда наклонялся над телом Дреббера, но сразу не заметил. Отойдя от дома, он обнаружил потерю и поспешил назад, но там уже была полиция. Он не потушил свечу и поплатился за эту глупость. Пришлось притвориться пьяным, чтобы отвести от себя возможные подозрения. Могли спросить, что он делает у калитки. А теперь поставьте себя на его место. Прокрутив в голове каждый свой шаг, он, скорее всего, решил, что потерял кольцо по дороге после того, как покинул дом. Что он делает в этом случае? Нетерпеливо просматривает вечерние газеты в надежде найти в них сообщение о находке. Его взгляд, естественно, натыкается на наше объявление. Он сияет от счастья. Какая тут может быть ловушка? С его точки зрения никто не догадается связать найденное кольцо с убийством. Он придет. Не пройдет и часа, как мы его увидим. «А потом?» — поинтересовался я. Пусть вас это не беспокоит. Дальше им займусь я. У вас есть оружие? Старый армейский револьвер и несколько патронов. Советую почистить его и зарядить. Он человек отчаянный, и, хотя я застану его врасплох, лучше быть готовыми ко всему.